Глава 42. Очнулся Босх в темноте от боли и чьих-то приглушенных криков. Он лежал на чем-то жестком и твердом, и поначалу даже малейшее движение давалось ему с огромным трудом. Потом ему все-таки удалось провести рукой вокруг себя и на ощупь определить, что это ковер. Он лежал в каком-то помещении на полу. На приличном расстоянии от него в темноте серела узкая полоска тусклого света. Босх некоторое время смотрел на него, пытаясь сфокусироваться, и лишь потом сообразил, что свет пробивается в щель под какой-то дверью. Он с трудом уселся, и в ответ на это движение внутри у него все оплыло и растеклось точно на картине Дали. Он закрыл глаза, пережидая накатившую волну тошноты. Через несколько секунд внутреннее равновесие вернулось. Он вскинул руку к виску, откуда толчками расходилась боль, и обнаружил, что волосы склеились от крови. Осторожно распутав слипшийся колтун, он обнаружил под ним рваную рану примерно в пару дюймов длиной и не без опаски ощупал ее. Кровь, похоже, уже успела свернуться и больше не текла. Решив, что подняться на ноги будет ему не под силу, он пополз на свет. Койот из сна на мгновение промелькнул у него перед глазами и исчез в алой вспышке боли. Дверь оказалась заперта. Это не стало для него неожиданностью, но силы его были на исходе. Он привалился к стене и снова закрыл глаза. Инстинктивное стремление найти способ выбраться боролось в его душе с желанием лечь и отдохнуть. Это сражение было прервано голосами, вновь донесшимися откуда-то из-за двери. На этот раз они были где-то дальше, но слова все равно можно было разобрать. «Придурок тупой!» «Слушай, ты ни про какой портфель мне ничего не говорил. Ты... он должен был там быть. Нужно же голову хоть иногда включать. Ты велел мне привезти мужика, я привез тебе мужика. Если хочешь, я вернусь к машине, поищу портфель. Но ты ничего ни про какой... Куда ты собрался возвращаться, придурок? Там сейчас все наверняка кишмя кишит легавыми. Они уже точно вскрыли его машину и забрали портфель». «Я не видел никакого портфеля. Может, его и не было. А может, мне надо было поручить это дело кому-нибудь менее тупому?» До Босха дошло, что говорят про него, а сердитый голос принадлежал никому иному, как самому Гордону Миттелу. Босх помнил этот резкий высокомерный тон по их разговору на благотворительном рауте. А вот второй голос был ему незнаком, хотя у него была мысль, кому он может принадлежать. Собеседник Миттела оправдывался и защищался, и тем не менее, это был грубый голос человека, привыкшего решать все проблемы при помощи силы. Судя по всему, это он вырубил Босха. И, видимо, именно его он видел рядом с Миттелом в гостиной его дома на благотворительной вечеринке. Лишь через несколько минут Босх понял, из-за чего они ругаются. Это был портфель. Его портфель. В машине его не оказалось. Судя по всему, он забыл его в палате у Конклина. Он брал его с собой, потому что собирался предъявить старику фотографию, которую ему дал Монти Ким, и банковские выписки, найденные в ящике у Эноу, и, приперев к стене, вынудить рассказать всю правду. Но Конклина не пришлось ни к чему принуждать. Он не стал ничего отрицать, поэтому ни фотография, ни выписки не понадобились. Портфель остался лежать в изножьей кровати. Босх попросту про него забыл. В голове у него всплыла последняя реплика, которую он расслышал. Миттел сказал своему собеседнику, что на парковку возвращаться нельзя, поскольку там полно полиции. Но почему она должна была там оказаться? Разве что кто-то видел, как на него напали. Возможно, это был охранник. У Босха мелькнула искра надежды, но он тут же понял, что не стоит на это надеяться. Миттел подчищал концы, а Конклин совершенно точно был одним из них. Босх бессильно сгорбился у стены. Теперь единственным оставшимся концом был он сам. Он неподвижно сидел в темноте, пока до него снова не донесся голос Миттела. «Пойди, приведи его». Так быстро, как только мог, еще даже не понимая толком, что будет делать, Босх пополз обратно к тому месту, где очнулся, но врезался во что-то твердое и массивное. Это оказался бильярдный стол. Босх ощупью быстро нашел угол и просунул руку в лузу. Пальцы его нащупали в сетке бильярдный шар. Босх вытащил его, лихорадочно пытаясь сообразить, где и как его можно спрятать. Потом, наконец, сунул шар за пазуху куртки и протолкнул в рукав, где зажал в сгибе локтя. Места там было более чем достаточно. Босх всегда носил просторные куртки, потому что это позволяло при необходимости без помех выхватить из кобуры пистолет. Рукав был довольно широкий, и, согнув руку в локте, он мог спрятать массивный шар в складках ткани. Услышав, как в замке поворачивается ключ, Босх передвинулся чуть вправо и, распластавшись на ковре, закрыл глаза и стал ждать. Он очень надеялся, что лежит примерно там, где его бросили. Дверь открылась, и сквозь закрытые веки в глаза ему ударил свет. Но за этим ничего не последовало, ни звука, ни движения. Босх ждал, что будет дальше. «Босх, кончай придуриваться», — послышался, наконец, грубый голос. «Этот фокус работает только в кино». Босх не шелохнулся. «Ковер весь в твоей крови, она даже на дверной ручке». Босх понял, что должно быть в попытке доползти до двери и вернуться обратно, оставил кровавый след. Теперь о том, чтобы одолеть похитителя, застав его врасплох, можно было даже и не думать. Он открыл глаза, под потолком прямо над ним горела лампа. «Ладно», — произнес он, — «что тебе нужно?» «Вставай, идем». Босх медленно поднялся. Далось это ему с трудом, но он решил еще больше сгустить краски, преувеличенно пошатываясь и делая вид, что вот-вот упадет. Уже распрямившись, он заметил на бортике бильярдного стола следы крови. Быстро сориентировавшись, он покачнулся и ухватился за это место рукой. Оставалось только надеяться, что его похититель не успел обратить на кровавое пятно внимания. «Отойди оттуда, черт тебя дери! Этот стол стоит 5000 баксов!» «Ну вот, теперь на нем кровь, черт!» «Прости, я заплачу за ущерб». «Вряд ли тебе представится такая возможность. Давай, пошевеливайся». Босх узнал его. Это действительно был тот самый громила, которого он видел тогда на вечеринке у Миттала. Лицо у него было под стать голосу, грубое, с резкими чертами. Наверняка по этому лицу, имевшему красноватый оттенок, он не раз получал в драке. Маленькие карие глазки, не мигая, смотрели на него. На этот раз он был не в костюме. По крайней мере, насколько Босх смог разобрать. На нем было что-то вроде мешковатого синего комбинезона, который выглядел совершенно новеньким. Босх знал, что такие часто носят профессиональные убийцы. Они позволяли не пачкать свою одежду, прямо поверх которой их надевали. Расстегнул комбинезон, снял, выкинул и пошел дальше. Босх оторвал руку от бортика стола и сделал шаг, но тут же согнулся пополам и обхватил руками живот. Так было проще всего скрыть его единственное оружие — бильярдный шар. «Ты здорово меня приложил, у меня голова кружится. Кажется, я сейчас сблюю». «Только попробуй. Будешь у меня свою блевотину языком вылизывать». «Тогда я, наверное, лучше не буду». «А ты, я вижу, остряк. Давай шевели копытами». Громила отступил от двери и жестом велел Босху выйти из комнаты. Только теперь Босх заметил, что в руке у того пистолет. Судя по всему, это была Беретта 22-го калибра. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь», — усмехнулся Громила, — «что 22 миллиметра — это несерьезно, что я могу всадить в тебя 2 или 3 пули, и ты все равно до меня доберешься. Так вот, не обольщайся. Он заряжен пулями с полым наконечником. Я уложу тебя с одного выстрела. На вылет. Дыра на спине будет размером с суповую тарелку. Не забывай об этом. А теперь шагай вперед». Он вел себя умно, старательно держась от Босха на расстоянии не менее 5-6 футов, несмотря на пистолет. Как только Босх вышел из комнаты и двинулся по коридору, он принялся отдавать пленнику короткие приказания, куда идти дальше. Они прошли через подобие гостиной, затем миновали другую комнату, которую Босх классифицировал как еще одну гостиную. Он узнал ее по французским дверям. Это была та самая комната, за которой он во время преснопамятной благотворительной вечеринки наблюдал служайки перед домом Гордона Миттала. «Выходи на улицу, он тебя там ждет». «Чем ты меня так приложил, мужик?» «Монтировкой. Надеюсь, мне удалось проломить тебе череп, хотя это не имеет никакого значения». «Но я все же думаю, что тебе это удалось. Мои поздравления». Босх остановился перед одной из французских дверей, словно ожидал, что ее перед ним откроют. Тента на лужайке перед домом уже не было. На краю площадки у балюстрады спиной к дому стоял Миттл. Его силуэт четко вырисовывался на фоне огней ночного города далеко внизу. «Открывай, чего ждешь?» «Прости, я думал... А, неважно». «Угу, неважно. Давай, выходи. Я не могу тут с тобой всю ночь валандаться». Они вышли на лужайку, и Миттл обернулся. В одной руке он держал удостоверение Босха, в другой — жетон злосчастного лейтенанта Паунза. Громила придержал Босха за плечо, потом снова отошел на безопасное расстояние. «Значит, на самом деле вас зовут Босх?» Босх посмотрел на Миттла. Бывший прокурор, превратившийся в теневого политического воротилу, улыбнулся. «Да, это мое настоящее имя». «Что ж, как поживаете, мистер Босх?» «Детектив Босх». «Детектив Босх. Меня как раз очень интересовал этот вопрос, потому что в удостоверении написано одно, а на жетоне совершенно другое. Там написано «лейтенант». Любопытно. Это, случайно, не тот ли самый лейтенант, о котором писали в газетах, которого нашли убитым, без жетона?» «Да, я уверен, что это он и есть. А его имя — Харви Паунс. Не то ли это самое имя, которым вы назвались, когда не так давно устроили тут у меня переполох?» «Мне кажется, что это так и есть. Но если я ошибаюсь, поправьте меня, детектив Босх». «Это долгая история, Миттл, но я действительно полицейский, из УПЛА. Если хотите скостить себе тюремный срок, уберите от меня подальше этого старого придурка с пистолетом и вызовите скорую. У меня как минимум сотрясение мозга, если не что-нибудь посерьезнее». Прежде чем ответить, Миттл убрал жетон в один карман пиджака, а удостоверение Босха в другой. «Не думаю, чтобы мы стали кого бы то ни было вызывать. На мой взгляд, все зашло уже слишком далеко, чтобы стоило проявлять гуманизм. Кстати, о гуманизме. С вашей стороны не очень-то гуманно было тогда заявиться сюда под чужим именем. Это стоило невинному человеку жизни». «Да нет. Это с вашей стороны было преступно лишать жизни невинного человека». «Ну, если смотреть на вещи в более широком смысле, то это вы убили его. Я, разумеется, имею в виду, что ответственность лежит на вас». «Вечно вы, юристы, переводите стрелки на других. Нет, зря вы все-таки полезли в политику, Горди. Надо было вам и дальше заниматься юриспруденцией. Глядишь, сейчас бы по телевизору крутили рекламу вашей фирмы». «И что?» — Миттл улыбнулся. «Я лишился бы всего этого». Он повел рукой, имея в виду дом и великолепный вид. Босх повернул голову, следя взглядом за его жестом, хотя на самом деле его целью было посмотреть, где сейчас Громила с пистолетом. Тот стоял прямо у него за спиной на расстоянии все тех же 5 футов, не выпуская оружия из руки. Далековато, чтобы Босх рискнул прыгнуть на него, в особенности учитывая его состояние. Он слегка пошевелил рукой, удостоверившись, что бильярдный шар, который он зажимал в сгибе локтя, никуда не делся. Его тяжесть подействовало на Босха успокаивающе. Это было его единственное оружие. «Юриспруденция, закон — это все для дураков, детектив Босх. Но я должен вас поправить. Я не считаю себя политиком. На самом деле я всего лишь человек, который решает чужие проблемы. Любого рода. Просто так уж получилось, что политические проблемы — мой конек. А вот теперь мне приходится решать проблему, которая не является ни чужой, ни политической. Это моя личная проблема». Он вскинул брови, как будто сам с трудом в это верил. «Именно поэтому я вас сюда и пригласил. Поэтому я попросил Джонатана привести вас. Видите ли, у меня возникла мысль, что если мы возьмем Арно Конклина под наблюдение, таинственный незваный гость, устроивший переполох на моей благотворительной вечеринке, в конце концов там появится. И я не ошибся». «А вы умный человек, Миттл». Босх слегка повернул голову, чтобы краем глаза видеть Джонатана. Тот по-прежнему стоял слишком далеко. Надо было каким-то образом вынудить его подойти ближе. «Спокойно, Джонатан», — сказал Миттл. «Не обращай на мистера Босха внимания. Он для нас просто мелкое неудобство». «Как Марджори Лоуи, да?» Босх в упор посмотрел на Миттла. «Она тоже была мелким неудобством. Так, пустое место, не имеющее никакого значения». «Интересные, однако, имена всплывают в нашем с вами разговоре, детектив Босх. Так это из-за нее весь сыр-бор?» Босх молча смотрел на Миттла. Его душила ярость. «Ну, единственное, в чем я готов признаться, это в том, что я действительно воспользовался ее смертью к собственной выгоде. Увидел в этом определенную возможность». «Мне прекрасно об этом известно, Миттл. Вы воспользовались ею, чтобы получить власть над Конклином. Но в конце концов даже он увидел ваше истинное лицо. Все кончено. Неважно, что вы со мной сделаете, вам не уйти от моих коллег. Можете быть в этом уверены». «Сдавайтесь, вы окружены? Мне слабо в это верится. Этот ваш жетон что-то подсказывает мне, что тут вы слегка перешли границы. Думаю, вы ведете что-то вроде неофициального расследования, и то обстоятельство, что вы прикрывались чужим именем, а также расхаживали повсюду с жетоном мертвого человека, лишь укрепляет меня в моих подозрениях. Мне кажется, никто не будет вас искать. Что скажете, а?» Мозг Босха лихорадочно работал, но он натянул на себя маску безразличия и ничего не ответил. «Я думаю, вы всего-навсего мелкий вымогатель, который случайно что-то разнюхал и теперь хочет получить отступные. Что ж, вы получите свое, детектив Босх». «Есть люди, которым известно все то же, что знаю я», — бухнул наобум Босх. «И что, вы теперь пойдете и переубиваете их всех?» «Я обдумаю вашу идею». «А Конклин? Он все знает? Если со мной что-то случится, он отправится прямиком в полицию». «Полагаю, не будет преувеличением утверждать, что Конклин в данный момент находится в обществе полицейских, но не думаю, чтобы он был способен что бы то ни было им рассказать». Босх уронил голову и слегка поник. Он подозревал, что Конклин убит, но надеялся, что ошибается. Бильярдный шар у него в рукаве сдвинулся с места, и он снова сложил руки на груди, чтобы скрыть это. «Да, по всей видимости, бывший окружной прокурор после вашего визита выбросился из окна». Миттл отступил в сторону и указал на море огней внизу. В скоплении освещенных зданий Босх узнал комплекс Лабрея. Рядом с одним из них вспыхивали и гасли красно-голубые сполохи. Это был дом престарелых. «Должно быть, это был поистине драматический момент», — продолжал Миттл. «Он предпочел умереть, но не уступить вымогателю. Остался верен своим принципам до самого конца». «Он был всего лишь несчастный больной старик», — закричал Босх. «Вашу мать, за что?» «Детектив Босх, держите себя в руках, а не то придется Джонатану напомнить вам о хороших манерах». «Это вам с рук не сойдет», — процедил Босх, еле сдерживаясь. «Ну, если вы о Конклине, то, полагаю, причиной смерти будет признано самоубийство. Вы же сами сказали, он был очень болен». «Ага, безногий инвалид подошел к окну и решил оттуда выпрыгнуть». «Ну, если полицейские этому не поверят, возможно, они выдвинут другую версию, когда обнаружат в комнате ваши пальчики. Наверняка вы нам на радость основательно там наследили». «Обязательно обнаружат. Вместе с моим портфелем». Лицо Миттла исказилось, как от пощечины. «Ага, я его там оставил. И в нем достаточно интересного, чтобы они пришли сюда за вами, Миттл. Вы от них не уйдете». Последние слова Босх умышленно выкрикнул практически Миттлу в лицо. «Джон!» — рявкнул Миттл. И едва это имя успело прозвучать, как Босха чем-то огрели по голове сзади. Удар пришелся на правую сторону шеи, и Босх повалился на колени, внимательно следя за тем, чтобы тяжелый шар не выкатился из рукава. Потом медленно, много медленнее, чем это было необходимо, поднялся на ноги. Поскольку удар был нанесен справа, он предположил, что Джонатан бил его той рукой, в которой был пистолет. «Сообщив мне о местонахождении портфеля, вы ответили на самый важный вопрос, который не давал мне покоя», — произнес Миттл. Второе, разумеется, заключается в том, что было в портфеле и насколько его содержимое способно мне навредить. Но, к несчастью, без портфеля и без возможности получить к нему доступ, я никак не могу проверить правдивость всего того, что вы только что мне поведали». «Ну, значит, вы глубоко в заднице». «Нет, детектив, я думаю, это выражение куда более точно описывает ваше собственное положение. Но у меня будет к вам последний вопрос. Почему, детектив Босх, почему вы занялись таким старым и бессмысленным делом?» Босх долго смотрел на него, прежде чем ответить. «Потому что все имеют значение, Миттл. Каждый человек». И тут Миттл коротко кивнул Джонатану. Разговор был окончен. Пора было разыгрывать свою карту. «Помогите!» — завопил Босх, что было сил, зная, что Громила немедленно бросится на него. Он ожидал получить точно такой же удар пистолетом по шее справа, как в прошлый раз, поэтому крутанулся навстречу ему в правую сторону, одновременно распрямляя левую руку и вытряхивая бильярдный шар из рукава в ладонь. Потом, продолжая начатое движение, вскинул руку вверх и в сторону. Повернув лицо, он увидел в нескольких дюймах от себя Джонатана, который в этот момент резко опустил занесенную над ним руку с береттой. Успел он заметить и удивление, промелькнувшее во взгляде Громилы, когда тот осознал, что его удар неминуемо придется мимо цели, а скорректировать направление он уже не успеет. Рука Джонатана пронеслась мимо, не причинив Босху никакого вреда, и Босх резким движением отвел свою левую руку вниз. Джонатан в последнюю секунду попытался уклониться, но удар кулака Босха с зажатым в нем бильярдным шаром все равно по касательной пришелся ему в висок. Раздался звук, похожий на хлопок лопнувшей лампочки, и тело Джонатана по инерции повело за выброшенной вперед рукой. Он ничком рухнул в траву, накрыв своим телом пистолет. Почти сразу после этого он попытался было подняться, но Босх с размаху пнул его по ребрам. Джонатан откатился в сторону, оставив пистолет лежать в траве. Босх навалился ему на грудь коленями и еще дважды ударил кулаком по затылку, и лишь тогда осознал, что до сих пор сжимает в кулаке бильярдный шар, а его соперник и без того уже достаточно пострадал. Хватая ртом воздух, как будто только что вынырнул из воды, Босх быстро огляделся по сторонам и увидел пистолет. Он схватил его и оглянулся в поисках Миттела, но тот исчез. До него донесся приглушенный травой топот. Он вскинул глаза и увидел в дальнем конце лужайки Миттела. В следующий же миг тот исчез в темноте там, где безупречно подстриженная лужайка заканчивалась и начинался поросший кустарником склон холма. «Миттел!» Босх вскочил на ноги и рванул вдогонку. Там, где он в последний раз видел Миттела, обнаружилась тропка, ведущая в кусты. Босх пришел к выводу, что это старая звериная тропа, протоптанная когда-то давно койотами и со временем расширенная человеческими ногами. Он бросился вниз по склону, время от времени косясь на зиявший в двух шагах справа обрыв, внизу под которым раскинулся город. Миттела нигде не было видно, но Босх продолжал бежать по тропе вдоль края обрыва до тех пор, пока дом на вершине холма не скрылся из виду. Наконец, когда стало совершенно ясно, что Миттела нигде поблизости нет, а, возможно, и не было, он остановился перевести дух, а потом, тяжело дыша, двинулся дальше. Голова в том месте, где Джонатан ударил его монтировкой, наливалась болью. Босх заметил возвышавшийся сбоку от тропы крутой каменистый уступ, футов в 10 в высоту, и обратил внимание на то, что вокруг валяются пустые пивные бутылки и прочий мусор. Судя по всему, это было популярное место, куда люди приходили полюбоваться городом. Босх сунул пистолет за пояс и, помогая себе руками, чтобы не упасть, стал карабкаться вверх. Забравшись на вершину, он медленно огляделся вокруг, но ничего не увидел. Сколько он ни прислушивался, доносившийся снизу городской шум заглушал все прочие звуки, так что если Миттл и скрывался в кустах где-то поблизости, у Босха все равно не было ни единого шанса его выследить. Он плюнул и решил, что надо вернуться в дом и оттуда вызвать воздушное подразделение, пока Миттл не сбежал. Если вертолет пришлют достаточно быстро, они засекут его с воздуха при помощи прожекторов. Он принялся осторожно спускаться, и тут из темноты справа на него неожиданно набросился Миттл. Все это время он прятался в густых зарослях кустов. Врезавшись головой в солнечное сплетение Босха, он сшиб его с ног и всем телом навалился сверху. Босх почувствовал, как его рука потянулась к пистолету, который торчал у него из-за пояса, но Босх был моложе и сильнее. Эффект неожиданности не спас Миттала. Босх обхватил его и перекатился на левый бок. Внезапно тяжесть, пригвождавшая его к земле, исчезла, и Миттал пропал. Босх сел и огляделся вокруг, потом осторожно подобрался к краю обрыва и посмотрел вниз. Внизу все утопало во мраке. Ярдах в 150 ниже по скалистому склону виднелись квадратные крыши домов. Они стояли на извилистых улицах, отходящих в стороны от Голливудского бульвара и Фэрфакс-авеню. Босх снова огляделся по сторонам, потом еще раз заглянул в провал. Миттала нигде не было видно. Он разглядывал дома внизу, пока на заднем дворе одного из них, прямо под ним, не зажегся свет. Из дома вышел мужчина с ружьем в руках. Держа ружье перед собой, он медленно приблизился к круглому бассейну, расположенному на возвышении на заднем дворе. Потом остановился и протянул руку к квадратной коробке, судя по всему, это был внешний электрический щиток. Вспыхнула подсветка бассейна, и Босх увидел плавающее в голубом кругу тело. Даже с такой высоты он мог различить, как по воде розоватыми струйками растекается кровь. До него отчетливо донесся голос мужчины с ружьем. «Линда, не выходи! Звони в полицию! Скажи им, что у нас в бассейне плавает труп!» Мужчина задрал голову, и Босх поспешно отодвинулся от края обрыва. Интересно, почему его первой инстинктивной реакцией было спрятаться? Он поднялся и медленно поковылял по тропинке обратно к дому Миттала. Потом остановился и, оглянувшись на залитый огнями ночной город внизу, подумал, что не видел ничего прекраснее. В голову лезли мысли о Конклине и Паунзе, но он усилием воли подавил чувство вины и подумал, что смерть Миттала наконец-то замкнула круг, который начался столько лет назад. Ему вспомнилось лицо матери на той фотографии, которую он забрал у Монти Кима, то, как она робко выглядывала из-за руки Конклина. Он ждал ощущения удовлетворения и триумфа, которые, по идее, должны были бы охватить его после того, как он завершил отмщение, но они почему-то все не приходили и не приходили. Он чувствовал себя опустошенным и обессиленным. Когда он выбрался на безупречно подстриженную лужайку перед безупречным домом, человека по имени Джонатан там не оказалось.